Глава 38. Темнота уже опустилась на город, а Гирс до сих пор не явился к князю с объяснениями. Я же чувствовала себя неудобно, пока воин так и стоял на коленях, пытаясь решить задачку. «Почему Гирса все еще нет?» — рискнув отвлечь супруга от бумаг, спросила я. «Может, стоит за ним послать?» «Это будет ему уроком, не беспокойся. Гирс — человек прямой и простой, хотя воюет бок о бок со мной уже много лет, иногда не учитывает коварство противника, веря в благородство каждого солдата». «Но это не дело, если командиру придется стоять на коленях всю ночь. Что, если решение так и не придет?» «Конечно, я не позволю ему всю ночь там стоять. У нас есть еще два дела, требующие внимания, и присутствие Гирса будет очень кстати. Да кроме того, я планирую отправить тебя обратно в замок при первой возможности. А это значит завтра поутру, если мои шпионы признают дорогу безопасной». Мне стало немного тоскливо от этого заявления. Хотелось провести с князем немного больше времени рядом. Мы так и не имели возможности свободно пообщаться, обсуждая только насущные проблемы и не говоря ни о чем ином. «Вам больше не нужно присутствие армии здесь?» «Ситуация показала, что стоит действовать иначе. Я оставлю рядом с собой небольшой отряд теней, чтобы иметь возможность улизнуть из любой ловушки, и думаю, что нагоню вас в Ульстралинге через несколько дней. Там уже должны будут дожидаться письма от принца и Асмунда, но перед этим нужно проверить кое-что». Кивнув, не имея возражений, я вдруг широко зевнула, прикрыв рот рукавом. Это было настолько неожиданно, с учетом того, что я проспала пару часов после битвы. «Ты устала, моя княгиня?» Поднявшись из-за стола, Мадис протянул мне руку. «Я провожу тебя». «Не останешься?» Было немного неловко задавать подобный вопрос, но и постоянное отсутствие супруга рядом и незакрепленный брак давили на плечи весьма основательно. Из-за последнего я не чувствовала себя полноправной княгиней и хозяйкой Ульстралинга. Брачный договор должен совершаться по всем правилам. Конечно, то внимание, которое Мадис уделял моему самочувствию и здоровью, было очень приятно и показывало князя с лучшей стороны. Но стоит кому-то пожелать нас разделить, это может стать весьма значительным козырем. А с учетом ситуации и количества врагов, собравшихся вокруг моего мужа, кто знает, как это можно использовать. Задумавшись, я кивнула сама себе. Нужно быстрее решать эту спорную и неоднозначную ситуацию. Но для этого желательно заполучить князя в постель. Пусть в доме герцога у меня не было сил на соблазнение, да и смущение с неуверенностью присутствовали. Сейчас откладывать дело было неправильно. «У тебя такой решительный взгляд, что я начинаю жалеть тех, кто может оказаться на твоем пути», — улыбнулся Мадис в сопровождении воинов с факелами, ведя меня обратно в тот домик, где я спала. «Иногда приходится быть смелой». Ответом мне стал тихий, довольный смех князя. «Кажется, я что-то упустила». «О да! Тебе мало того, что моя армия теперь вечерами у костров будет рассказывать легенды о бесстрашной княгине? Ты решила добавить им темы для разговоров? Могу я узнать, кто твоя цель на этот раз и чем мне это грозит?» «Поверь», — перейдя на шутливый тон, отозвалась я, — «тебе понравится результат. По крайней мере, я очень постараюсь». «Если ты не желаешь говорить, я не стану настаивать. Ты достаточно умная женщина, чтобы учесть все, что мы обсудили ранее. Но очень прошу, не совершай опрометчивых поступков. И если у тебя будут хоть малейшие сомнения, посоветуйся со мной или с тем, кто будет рядом из достойных доверия людей. Обещаешь?» «Это я могу. Мы как раз вошли во двор, где огромной глыбой посреди дороги возвышался Гирс. Великан понуро стоял там, где ему велели, опустив голову от тоски». «Поднимайся, командир. Вижу, что ты уже все осознал, но не можешь придумать ни единого решения задачи. Ты же знаешь, что выдумки в обход приказов не моя сильная сторона», — печально покачал головой великан. «Да, это не по тебе. Пойдем обсудим то, в чем ты лучше всех разбираешься». Мадис кивнул Гирсу, а затем поднял мою руку, касаясь ладони в легком поцелуе. «Отдыхай, княгиня. У меня еще есть важные дела. Тахира, Гайку, мы здесь, князь». Из темноты, как тени, выглянули мои стражи. «Оставляю госпожу вашим заботам». И в сопровождении Гирса князь покинул двор, оставив меня вместе со всеми планами. Но ночь длится долго. Какое там? Глаза я открыла, когда солнце уже стояло почти в зените. Ни малейших признаков присутствия князя не наблюдалось. Спала я не так крепко, чтобы пропустить его появление, чутко реагируя на переклички часовых у ворот. Значит, Мадис так и не появлялся. Выглянув во двор, кивнув Тахире, которая, облаченная в обычное платье, тут же подошла ближе. «Доброе утро, хозяйка. Вы готовы завтракать?» «Да. А где князь?» «Командующий отбыл после полуночи с небольшим отрядом. Нам велено доставить вас в Ульцтралинг». Я позволила себе небольшую слабость, мученически застонав. «Надеюсь, не по тому перевалу, что мы добирались сюда?» «Нет. Князь велел отправить кружным путем. У нас довольно много раненых, и они не смогут преодолеть этот путь». «Когда мы отправляемся?» «Как только княгиня будет готова», — Тахира склонила голову. «Князь запретил мешать вашему отдыху». «Тогда неси завтрак, не стоит откладывать дальше». В пути мы провели почти 8 дней, вынужденные двигаться в размеренном темпе. Часть воинов была ранена, и им требовались остановки. Но, с другой стороны, и я не чувствовала той удушающей тяжести пути, что мне досталось в прошлый раз. Размеренное путешествие в повозке подходило куда больше, чем нескончаемая гонка на лошади в тяжелом и узком доспехе. «Смотрите, эти деревни уже подходят под власть Ульцтралинга», — Тахира указала на небольшое с яркими крышами поселение. С той стороны доносились радостные крики и смех. Над поселением поднимались какие-то яркие пятна, отдаленно напоминающие птиц с длинными-длинными хвостами. Но эти птицы почему-то держались строго над домами, не желая улетать. «Что это на небе?» «Воздушные змеи. Поделки из тонких палок и тканей, привязанные к длинной нитке. Есть поверье, чей змей в празднике середины весны продержится больше в небе, к тому в дом придет счастье и достаток». «Почему?» «Теперь наблюдать за птицами было интереснее. Мы как раз проезжали у самой деревни. Я могла даже рассмотреть, какого цвета эти удивительные поделки». «Поговаривают, что в это время года невидимые для людей в небе парят мелкие духи. И они очень любят сидеть на спинах воздушных змеев. Чем больше дух просидит, тем больше благодати спустится на хозяина змея. Это старое поверье, но людям нужно что-то яркое и светлое, когда холодные зимние месяцы проходят. С середины осени по весну, запертые в своих долинах, когда перевалы непроходимы из-за снегов, мы встречаем каждую весну как рождение новой жизни». В Ульцтралинг мы прибыли к середине следующего дня. Над замком в небо тоже поднимались птицы. Их длинные нити тянулись куда-то в сторону башни, и мне страшно захотелось посмотреть, кто же управляет этим всем. «В замке уже много лет не запускали змеев», — восторженно поделилась Инна, встречая меня у главного входа и с поклоном помогая выйти из повозки. «Такое счастье, что здесь появилась княгиня! Иначе моль поела бы всех этих змеев, так и не позволив мне дождаться радостного часа снисхождения благодати». Не совсем понимая, о чем ведет речь эта дородная женщина, вопросительно вскинула брови, обернувшись к Тахире. Служанка, пряча улыбку, изобразила руками большой круглый живот, заставив меня покачать головой от досады. Еще одна причина быстрее разобраться с таким важным делом, как подтверждение брака. Но без князя мне с этим никак не справиться.